Примета. От примет, кроме вреда, ничего нет. Русская. Божья примета темнотой одета. Русская. Кто верит примете, трудно тому жить на свете. Русская. Встречи до приметы до добра не доведут. Русская. Дурные приметы дают дурные плоды. Русская. Разбирать встречи не слазить с печи. Русская. У незадачливого сильна вера в приметы. Киргизская. Приход. Какой приход, такой и доход. Русская. Плохо попу, если прихожане умнее его. Русская. Причащение. Исповедь и причащение от денег избавление. Белорусская. Квасок для инока дороже причастия. Русская. Проклятие. Проклятие падает на самого проклинающего. Осетинская. Проклятие нож, который режет обеими сторонами. Армянская. Проклятие через рот выходит, через ухо возвращается. Литовская. Проклянешь другого, пострадаешь сам. Туркменская. Проповедь. Проповедь читать легко, исполнять ее трудно. Азербайджанская. Поплясы точит, да людей морочит. Русская. Как собака брешет, так поп язык чешет. Белорусская. С поповской проповедью дружить, счастливой жизнью не жить. Русская. Одно доброе дело ценнее сотни проповедей о добре. Русская. Пророк. Если Бог не дает, чего же ждать от пророка? Азербайджанская. Нет пророка без порока. Русская. Заповеди пророка на стороне сильного. Аварская. Пророк сперва за себя молился. Азербайджанская. Пьянство. Угодники да пьяниц угодливы. Что ни день, то праздник. Русская. Бог великий пьяница. Сколько бы люди ни жертвовали денег, он еще просит. Украинская. Пьяный тит псалмы твердит. Русская. Спасается. По три раза в день напивается. Русская. Отец Кирьян и в Великую Пятницу пьян. Русская. Пили иноки вино. Пили. Свои поклоны отбили и снова запили. Русская. Охочи старицы до скляницы. Русская. Инок в церковь идет, а милой думает. Инок в трапезную ковыляет, а рюмочке помышляет. Русская.